Глава 23. «А обратно в кота ты сможешь перекинуться?» — спросил сын, восхищенно взглянув на Абиса. «Эта шкура мне, конечно, надоела, но, может, и пригодится где. Сейчас попробую». Растерянно пробормотал парень. Он тут же зажмурился, съежился и, надув щеки, запыхтел. «Ну? Нет, человек!» — расстроенно проговорил сын. «Хотя... Ой, Абис, ты мышей ел, а птичек?» «Ага, первую неделю не мог пересилить себя, а потом втянулся», — хмыкнул он, подавшись к Джереми ближе, добавил. «Те, что пылевые, жирнее будут». «Фу!» «Так, прекращаем эти противные разговоры!» Шутя возмутилась, я вдруг озадаченно спросила. «У тебя же и документов нет, надо оформить». «О, а тебе сколько лет?» — спросил сын. «Так, давай посчитаем. Значит, на остров я приплыл, когда мне 18 исполнилось. Прожил там 15 лет», — проговорил парень. 33. «Знаешь, тебе больше 18 не дашь. Как по внешности, так и по уму, уж прости», — произнесла, оценивающе на него взглянув. «Так что будешь ты, Абис, моим племянником. На сына не потянешь, не тот возраст». «А племянник любимой сестры или злого братца?» — тут же уточнил парень. «Любимой сестры, конечно». «Хорошо», — довольно протянул Абис. «Значит, нам потребуется легенда». «Обязательно, но позже. Сейчас доедай и пойдем к мисс Луке. Нужно купить тебе одежду. А после в ратушу документы оформлять. Скажем, ограбили тебя по дороге». «И пытали, но я мужественно терпел и нашел способ сбежать от разбойников», — добавил Абис. «Балбес!» — хмыкнула, осознавая, что с этим мальчишкой... Конечно, будет весело, но и непросто. «Ешь молча, на обратном пути к Магали зайдем. Расскажем о пополнении в нашем семействе, чтобы каждому в районе не объяснять». «На, старушка как газета, все новости знает», — проговорил Абис. «А я с вами?» — тут же спросил Джереми. «Конечно, мне нужно еще спирт где-то раздобыть», — задумчиво пробормотала. «У Рэми часовщика точно был!» «Ты и туда успел залезть?» — возмутилась, укоризненно на него взглянув. «Надо было изучить соседей, мало ли!» — буркнул Абис. «Ты знала, что Понс спит в женской сорочке?» «Фу на тебя! Зачем ты к нему в кровать залез?» «Вот еще что придумываешь! Он по ночам ходит по дому привидением!» «Фу, зачем ты мне это рассказал? Теперь на мясника смотреть не смогу!» Сморщила нос, представив, как пухленький лысый мужичок подает мне чесночную колбасу в женской сорочке. «Ха-ха! Ты бы видел его супружницу! Она зеленую жижу перед сном намазывает на лицо, а еще носит парик!» — продолжил делиться Абис. Джереми, слушая, радостно хихикал, забавно приподнимая брови в удивление. «Все, хватит. Похоже, ты уже поел. Значит, пошли за обновками». В первую очередь мы отправились к мисс Луке. Нужно было срочно привести Абиса в приличный вид. И только у нее я видела готовую одежду на мужчин. Ну и очень надеюсь, будут вещи и на это тщедушное тельце. Глядя на худенького высокого парнишку, я пыталась понять, почему он в теле кота был довольно упитанным и куда теперь все это делось. «Мисс Кэтрин, рада вас видеть. Джереми-то, кажется, немного подрос», — поприветствовала нас портниха, как только мы вошли. «А что это за молодой человек?» «Племянник приехал в столицу. Хочет попытать счастье здесь. Да по дороге его ограбили», — проговорила, усаживаясь на диван, всхлипнув, добавила. «Бедный мальчик!» «Что же это делается?» — запричитала мисс Луки, пододвинув поближе к Джереми и Абису тарелку с печеньем. «И куда констебль смотрит? Платишь налоги, а безопасности нет». «И то верно», — согласилась, мысленно выругавшись. «О налогах-то я и забыла». Но все же взяла себя в руки и вернулась к вопросу, ради которого мы сюда и пришли. «Мисс Лука, как видите, Абис остался без всего. Что нашла в доме, надел. Но одежда совсем не по размеру. Может, есть у вас из готового?» «Мисс Кэтрин, подберем. А что окажется большим, мои дочери мигом подправят», — заверила женщина, суетливо вскочив с кресла. «Сейчас, ага, здесь висела рубаха подходящего размера, а еще куртка была». Мы пробыли у словоохотливой мисс Луки час. Узнали все сплетни района и отдали первенство самой осведомленной ей, потеснив с пьедестала Магали. Абис, стоило хозяйке мастерской отвернуться, состроив мученическое лицо, поднимал глаза к потолку. Джереми, глядя на него, прикрывая рот ладошкой, хихикал. А я, как старая грымза, только и успевала шикать на них и показывать из-под стола кулак, чтобы утихомирились. Но радует, что мои мучения вскоре закончились. Абису подобрали хорошие вещи. Парень тут же переоделся. Глядя на него, я осталась довольна. Поэтому не пожалела и оставила мисс Луки несколько серебрушек на чай. Покидали лавку с громкими вздохами облегчения, не забыв перед этим поблагодарить добрую, но уж слишком болтливую женщину. «Куда теперь?» — деловито поинтересовался Абис, поправляя на новенькой куртке невидимые складки. По парнишке было заметно, что как бы он ни хорохорился, обновки ему пришлись по душе, ведь он то и дело оборачивался к окнам и любовался своим отражением. «К цирюльнику. Надо бы привести и твои вихри в порядок. Заодно и Джереми кудри поправим». «Тогда лучше сходить к Моджеру. Он недорого берет и много не болтает», — предложил Абис, в очередной раз удивив меня своей осведомленностью. Но я решила больше не реагировать на слова парня. Нечего расхолаживать. «Отлично. Значит, идем к Моджеру», — согласно кивнула, добавив. «Веди. Надеюсь, до него не слишком далеко». «Через 6 домов вниз по полям». У цирюльника мы пробыли всего 30 минут. Моджер действительно оказался молчуном, вопросительно вздернув бровь, едва заметно кивнул в сторону двух голов, спросил, что хотим. Быстро объяснив, где убрать, а где оставить, я усадила первым Джереми. Ему требовалось немного подрезать концы и челку сделать покороче. А вот на Абиса и ушло больше всего времени нашего пребывания у цирюльника. Нестриженные волосы, запутанные на затылке, не поддавались гребню. Но Моджер — мастер своего дела. И спустя несколько минут повернул к нам лицом парнишку, которого мы сразу и не узнали. «Потрясающе!» — искренне поблагодарила Моджера. «Вы совершили невозможное!» «Да что там?» — смущенно пробормотал цирюльник. «Заходите». «Обязательно», — заверила я, выталкивая в спину Абиса, который всматривался в свое отражение и, казалось, вот-вот расплачется. «Еще раз спасибо». «Теперь куда?» — всхлипнул мальчишка. Быстро отвернувшись, он спустя минуту, как только справился со своими эмоциями, добавил. «К Магали или Реми?» «В ратушу. Тебе нужны документы. Но сначала к Магали», — скомандовала, решительно повернув в сторону дома. «Конечно, Кэтрин, присмотрю, не волнуйся. А спирт и правда можно взять у Реми. Ну, если немного надо, я могу поделиться». «Спасибо, мне много потребуется», — поблагодарила соседку. «Мы постараемся вернуться быстрее». «О, нет, это ж надо! Средь бела дня напали и у самой столицы!» Вновь сердито проговорила Магали, тут же спохватившись. «Джереми, ты, может, со мной останешься? Мы с тобой печенье-домик соберем, А то в ратуше, думается, мне Кэтрин задержится. «Мам!» — растерянно промолвил сын, не зная, чего ему больше хочется. И вроде бы по городу прогуляться интересно, но и собрать домик из печенья. Он еще такого не делал. «В ратуше ты уже был», — напомнила сынишке. «Там скучно и приходится долго ждать». «Точно!» — обрадованно воскликнул ребенок. «Тогда можно останусь?» «Конечно!» — улыбнулась сыну. «Спасибо, Магали. Абис, пошли. Хочется закончить все побыстрее». До ратуши было идти не близко. Остановив двухколку, мы с удобством разместились в ней. И я, признаться, хотела молча посидеть и поразмыслить, но не вышло. «Кэт!» «Да?» «А можно я назовусь Абис Альмарик?» «Ха, зачем тебе?» — с недоумением спросила, чуть приоткрыв глаза. «Хочу быть, как и ты, с Джерри!» — невнятно пробормотал парнишка. «Это, конечно, будет странно, ведь я по мужу Альмарик, но будешь, значит, племянником любимого брата, моего покойного мужа. Кстати, да, у меня-то и сестры нет». «Значит, можно?» — нетерпеливо переспросил Адис. «Да. Будешь Абис Альмарик, и, кажется, мы приехали», — проговорила, выглянув в окно двуколки, чтобы не смущать растроганного парня. Я тут же испуганно отпрянула назад, задвинув шторку, потрясенно пробормотала. «Да что такое?» «Кэт?» — обеспокоенно спросил Абис. Чуть приоткрыв плотную ткань, он уставился в щелку. «Ты его знаешь?» «Этьен Навар», коротко бросила, тут же процедив сквозь зубы. «Скорее всего, маг. Он навесил ищейку на почтовый дилижанс, на котором мы добирались до Дилиуса». «Извозчик, трогай!» — крикнул Абис, объяснив. «Проедем дальше и там выйдем. Лучше понаблюдать со стороны».